Вы ведь понимаете, что суд все равно будет на моей стороне. Привезете по-хорошему, и я разрешу вам видеться с ними. А будете сопротивляться, не увидите своих племянниц больше никогда. Выбирайте сами». Чернов подошел к двери и открыл ее, указывая рукой мне на выход. «Идите, Арина». Я похолодела от его слов. «Как же так? Неужели ему совсем не жалко малышек? Я ведь для них единственный близкий человек, а он хочет забрать их в чужой дом, с чужими людьми, которых девочки даже никогда не видели. Они ведь будут плакать и ждать меня, родного им человека». Видя, что Чернов не желает больше обсуждать эту тему, я решила не устраивать скандал и уйти. Ругунье дело не решить. Лучше я поеду домой и спокойно там все обдумаю. Хотя спокойно выйти из кабинета мне было непросто. Внутри все кипело от злости. Но спорить с ним сейчас может быть опасно. Он ведь и правда может забрать девочек навсегда и оборвать мою связь с ними. «Всего хорошего», — сказал мне вслед Дмитрий. Я вернулась домой в полном отчаянии. Никак не могла свыкнуться с мыслью, что у меня заберут близняшек. Я ведь их очень сильно люблю. Так привязалась к ним. А теперь просто отдать их? Баба Нюра уложила девочек на обеденный сон и пришла ко мне на кухню. «Ну, рассказывай. Тест подтвердил отцовство». Соседка все это время держала за меня кулачки и ждала хороших новостей. «Подтвердил», — ответила я, у самой ком в горле стоял. «Может, лучше бы и не подтвердилось это отцовство. Жили бы дальше с девочками, как-нибудь выкрутились бы». «А почему ты тогда такая грустная? Неужели он отказался помогать своим детям?» «Не отказался. Но теперь он хочет забрать девочек к себе». После этих слов из моих глаз полились слезы. Баба Нюра обняла меня и успокаивающе погладила по волосам. «Ну и дела. Еще недавно эти дети ему были не нужны, а теперь хочет выставить себя заботливым отцом. С чего он так вдруг поменял свое решение?» «Не знаю, баб Нюр». Я сильнее прижалась к старушке, продолжая отчаянно плакать. «Да и какая теперь разница? Он дал мне 3 дня на то, чтобы перевести близняшек к нему, а у меня рука не поднимается этого сделать». «Боюсь, милая моя, у тебя нет другого выхода». Баба Нюра пожала плечами. «Он заберет их так или иначе. Лучше не ссориться с ним, а найти компромисс. По-хорошему решить этот вопрос. Хочет забрать девочек? Пусть забирает. Не препятствуй. Лучше подружись с ним. Будь поласковее. Глядишь, и даст он тебе видеться с девочками постоянно. И все хорошо будет. Ты ведь все равно ничего поделать не можешь. Если будешь с ним ругаться, то сделаешь только хуже». Я слушала бабу Нюру и понимала, что она права. Но смириться с тем, что мне нужно отдать моих девочек чужим людям, мне было очень сложно. Да и дружить со мной Чернов вряд ли будет. Вся надежда остается только на его добросовестность, на то, что он разрешит мне навещать девочек почаще, а не только на праздники.